— злился Макар Сергеевич. — Вот сейчас он сюда явится. — Кто? — я продолжала ничего не понимать. — Да ты чем слушаешь? Ухом или брюхом? — возвился генерал. — Хозяин идет. Ларионов Глеб Лукич. Ты ему должна судом пригрозить. Поняла, дурында? В этот момент раздалось шуршание. Я машинально выглянула в окно и увидела, как из большой лаково-черной иномарки легко вылезает стройный парень в джинсах и элегантной светлой рубашке. Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Юноша явно из породы нуворишей. Дачу Редькина и дворец господина Ларионова разделяют 300 метров, не больше, но парнишка предпочел проехать это расстояние в авто. Боюсь, будет трудно с ним договориться. «Эй!» — ткнул меня в бок Макар Сергеевич. «Не вешай нос! Храброго пуля боится, смелого штык не берет!» Дверь калитки распахнулась. В светлицу генерала влетел аромат дорогого одеколона, хороших сигарет и качественного коньяка. «Добрый день, Макар Сергеевич! И вам того же, Глеб Лукич! Присаживайтесь!» Юноша подошел к столу. Я глянула в его лицо и оторопела. Стройное спортивное тело венчала голова человека, много пожившего и повидавшего. Глебу Лукичу было 60, не меньше. Глава вторая. Следующие полчаса Макар Сергеевич, старательно пытаясь не употреблять крепкие выражения, растолковывал господину Ларионову, что случилось. Глеб Лукич слушал молча, изредка вздергивая брови. Потом, оглядев меня с головы до ног, вежливо осведомился. «Вы разрешите?» Взял папку с бумагами и принялся их изучать. Мы с генералом терпеливо ждали. «Что ж», — сказал, наконец, Глеб Лукич, — «дело совершенно ясное. Более того, имейте в виду», — налился свекольной краской генерал, — «я не дам в обиду эту девочку. Мы с ее отцом...» «Да что там? Она подаст в суд на вас, так и знаете. Наш поселок особенный. Тут...» Ларионов улыбнулся и повернулся ко мне. «А что, обязательно судиться?» Улыбка волшебным образом преобразила лицо мужика. Стало понятно, что он обаятелен и, скорее всего, как и Редькин, опытный ловелас. «Нет, — пробормотала я, — можно решить дело миром, только как?» «Да просто», — спокойно пожал плечами Ларионов. «Я построю вам новую дачу, раз старая рухнула по моей вине. Такую же, как была. Сколько у вас комнат?» 5. 3 внизу, 2 наверху и веранда». «Без проблем», — сообщил Глеб Лукич и, вытащив из кармана крохотный мобильник, сказал: «Олег, немедленно бери Константина и дуйте в Алябьево». Потом, положив аппарат на стол, Ларионов продолжил, взглянув на часы: «К полудню прибудет архитектор, и начнем